включить можно, конечно, но не тебе, маленькая, и твой друг тоже не справится. Это-то понятно, работа наверняка для специалиста, но хорошо уже то, что непоправимого не случилось. Однако где находится заветная кнопочка, отшельник так и не сказал. Он неподвижным взглядом уставился в свои схемы, словно гипнотизируя их. Длинное драконье тело находилось в постоянном движении, оно словно текло, матовая чешуя чуть поблескивала, но голова оставалась в полной неподвижности на одном месте. Наконец, дракон снова заговорил. «Они на изнанке станции, и места включения, и ваши диверсанты. Что еще за изнанка? Никогда ни о чем таком не слышала». Дракон замер, подбирая наиболее точное определение. Была у него такая слабость. Чаша рекреации, проектированием которой в основном занимались люди, имеет второе дно. Вместо него очень тихо и быстро начал пояснять Мика. Так называемый технический этаж, на котором находятся все механизмы, обеспечивающие нормальные условия существования на станции. Впервые за разговор, отшельник прямо взглянул на Мика, и медленно и важно кивнул. Подождите, ведь перемещающие кабины находятся в корпусе Тора, по центральной его оси. С изнанки есть доступ к контрольным точкам управления, на удивление понятно и однозначно ответил дракон. Кроме того, в Торе тоже имеются технические помещения и коридоры, не такие обширные, как в рекреации, но и они дают доступ к множеству объектов. То есть я аккуратно начала подбираться к тому вопросу, с которым мы пришли. С изнанки можно получить доступ к кое-каким рабочим помещениям, например, к кабинету начальника станции. Можно, дракон довольно сощурил свои громадные круглые глазищи, и через мгновение один из фрагментов схемы увеличился, а путь до нужного помещения проложился пунктирной линией. Вот так примерно. Вход с изнанки не заблокирован, открывается так же, как все двери солеронской конструкции. Я сделанно безразличным видом отхлебнула чая из чашки. Красота. И где он только умудряется доставать такие сорта. Дело за малым. Отправиться на эту изнанку и все восстановить, как было, это будет сложно. Ваши диверсанты сейчас тоже находятся на изнанке, и они заблокировали все известные входы туда. А вот это уже намного хуже. Шеф, который мог бы организовать быстрое и эффективное решение этой проблемы, запер в своем кабинете, наизнанку так просто не пробиться, а между тем, там действует группа диверсантов, продолжающая выводить кабины из строя. Вот как раз замигал и загорелся красным еще один значок на схеме. Нет, то, что наизнанку специалисты все же пробьются, я не сомневалась, но времени на это уйдет и что за это время успеет случиться. Судя по тому, как встрепенулся Мика, он считал так же. Я осторожно нащупала его ступню и сжала ее, сигнализируя, чтобы пока не вмешивался. «Но ведь у тебя же есть твой собственный проход, просто не может не быть», — протянула я, заискивающе глядя дракону в глаза. «Маленькая, ты же знаешь, я не могу помогать людям решать их проблемы, а ты и не помогай», — согласно закивала я. «Просто устрой мне маленькую экскурсию наизнанку, по дружбе. Я там никогда не была, и мне любопытно, как там все устроено». Ну и этого, я кивнула в сторону Мика, как будто только что вспомнила о его присутствии, неплохо бы взять с собой. Погулять, что же это можно, одной рукой, не глядя, как будто совершая автоматический, несущественный жест, отшельник смял голограмму схемы, на которой пунктиром был обозначен маршрут по изнанке Тора к входу в кабинет шефа, и кинул его в сторону напульсника Мика. Полупрозрачный комочек пролетел через полкомнаты и впитался в наручное электронное устройство, словно был чем-то гораздо более материальным, чем оптическая иллюзия. Себе такой что ли завести, а то, после того, как полетел имплант, появилась необходимость в каком-нибудь дополнительном носителе информации. Между тем, дракон продолжал. Но будьте осторожны, не все пределы доступны моему взору. Хиранши закончил торжественно и важно, распушив гриву и тем давая понять, что разговор закончен. То, что нас сейчас отправит погулять наизнанку, это хорошо, появится возможность быстро и безболезненно решить все наши проблемы. А вот то, что у отшельника нет средств наблюдения и контроля за изнанкой, и в случае чего он не сможет прийти к нам на помощь, даже если решится наплевать на правила поведения наблюдателя, уже намного хуже. А именно так я расшифровала его последнюю фразу. Между тем, поднос с напитками исчез, куда и как я опять не успела заметить, а отшельник, гибко скользнув к одной из стен, открыл очередной проход. На этот раз светлый, низковатый полукруг, дракону выскользнуть в самый раз,